Глава 23. За столом, накрытым к завтраку, кроме Энди, капитана судна и Берли, сидели леди Арбелла с мужем, мистер Джонсон и Джон Винтроп. Энди не ожидал, что окажется на борту Арбеллы, названной в честь леди Арбеллы, дочери графа Линкольна, которая была одним из самых почетных пассажиров на корабле. Как и планировалось, судно вышло в море 29 марта. Но из-за неблагоприятного ветра добралось лишь до Ярмута. Гости оживленно беседовали, обсуждая направление ветра и запасы провизий. Их необходимо было пополнить из-за долгой стоянки в гавани. И с удовольствием слушали байки двух капитанов. Берли рассказал, как Энди спас его на пристани, и все присутствующие с интересом взглянули на юношу. В этот момент старый капитан спросил Мильбурна, не нужен ли ему еще один член команды. «Так ты хочешь стать моряком?» — обратился к Энди Милбурн. «Мне всегда нравилось море, но, боюсь, Господь хочет, чтобы я отправился в Новый Свет». Капитан Берли удивился. «Еще вчера ты не знал, чем заняться. Откуда такое внезапное желание стать колонистом?» Их разговор заинтересовал Винтропа. Энди не сомневался, что Винтроп помнит его по тайному собранию в Эдинфорде. Однако губернатор колонии залива Массачусетс промолчал. Теперь, когда речь зашла о Новом Свете, он внимательно слушал беседу. Энди не стал объяснять, что все изменилось в ту самую минуту, когда он увидел на палубе Нел Мэтьюс. Впрочем, дело было не только в Нел. Юноше не давал покоя библейский рассказ о том, как Павлу в Троаде привиделся человек и из-за моря позвал его нести Слово Божье македонянам. Эта история произвела на Энди глубокое впечатление. Казалось, сам Господь говорит ему, что он, Энди, должен отправиться за море в Америку и помочь построить там город, который будет возведен по Слову Божьему. Неожиданная встреча с Нел Мэтьюс лишь укрепила Энди во мнении, что именно в этом его предназначение. Энди рассказал об этом сидящим за столом. «Команда полностью укомплектована. На судне 52 моряка», — промолвил капитан Милбурн. «Учитывая, что вы внук Амоса Моргана, я могу взять вас на борт, позволив отработать проезд. Что касается жизни в колонии, договаривайтесь с Винтропом». Капитан указал ножом в сторону губернатора. «Это решать ему». «Я с удовольствием поговорю с вами», — сказал Винтроп вежливым тоном, в котором не было и намека на обещание. Завтрак закончился, и гости разошлись. Энди ждал, пока капитаны попрощаются. «Чуть не забыл», — обращаясь к Милбурну, старый капитан хлопнул себя по лбу. «У меня плохие новости. В Дюнкерке стоит не менее десятка судов, готовых в любую минуту напасть на английские корабли. Две недели назад они захватили Уорик. С тех пор, как это судно вышло из Даунса, о нем ни слуху, ни духу. Между тем, корабль очень неплохой, 80 тонн и всего 10 орудий. Его капитаном был Мейсон». Берли двинулся к выходу. «Так что будьте начеку и держитесь вместе». Энди нужно было съездить в Ярмутскую крепость за вещами. Когда они с Берли покинули Арбеллу, Мильбурн дал в честь старого капитана 4 залпа из корабельных орудий. Спустя несколько часов Энди вернулся на судно и был принят в капитанской каюте. Мильбурн встретил его без улыбки. За время отсутствия Энди Винтроп поговорил с капитаном и рассказал ему, что юный Морган был виновен в казни Кристофера Мэтьюза. Он также поведал Милбурну о том, что одна молодая женщина категорически возражает против того, чтобы Энди взяли на борт. «Видишь ли, Морган, я не спрашиваю своих матросов об их прошлом. У многих за плечами такое, о чем они предпочитают не вспоминать. На политику и пуритан мне тоже наплевать. Для меня на первом месте мое судно». Капитан разглядывал Энди так, словно перед ним была морская карта, и он сомневается, стоит ли пускаться в плавание по столь рискованному маршруту. Наконец он сказал: «Из уважения к твоему деду я возьму тебя с собой, если Винтроп позволит тебе поселиться в Массачусетсе. Ступай, поговори с ним. Как он решит, так и будет». Когда Энди постучала в дверь каюты Джона Винтропа, тот писал что-то в дневнике. Винтроп внимательно выслушал рассказ юноши о событиях в Эдинфорде, которые привели к гибели Кристофера Мэтьюза и об обращении Энди. «Дэвид Купер говорил, что ты помог организовать побег», — сказал Винтроп. «Его семья тоже на борту Арбеллы?» Винтроп покачал головой. «Они на Толботе», — ответил он. «Когда было решено бежать из Эдинфорда, Купер очень беспокоился за дочерей Мэтьюза, и не без оснований. Он прислал их ко мне. С тех пор девушки все время находились здесь. Кроме них, на этом судне нет никого из Эдинфорда». Сердце Энди забилось при мысли о том, что он снова рядом с Нелл и Дженни. «Как мне убедить вас, что я искренен?» — спросил молодой человек. Винтроп задумчиво прикоснулся тонким пальцем к своему длинному носу. «За завтраком ты говорил о видении, которое было апостолу Павлу. Ты на самом деле считаешь, что Господь через эту историю обратился к тебе?» Энди кивнул. «Чем больше я об этом думаю, тем это для меня очевиднее», — сказал он. «В одной из последних проповедей Кристофер Мэтьюс говорил о Моисее, который вел свой народ в землю обетованную. Потом викарий пригласил вас выступить на тайном собрании. Я знаю, что будь Мэтьюс жив, он постарался бы убедить горожан отправиться в Новый Свет. Мне кажется, я должен довести его дело до конца. Это единственное, чем я могу отблагодарить человека, так много сделавшего для меня». «В детстве», — задумчиво сказал Винтроп, откинувшись на спинку кресла, — «я не слишком интересовался вопросами веры. Я рос настоящим озорником. Когда мне исполнилось 12, я прочел несколько книг духовного содержания и начал сожалеть о своих выходках. Я стал лучше, но не прекратил хулиганить. Во время учебы в Кембридже я тяжело заболел. Я был далеко от дома и, оказавшись в полном одиночестве, обратился к Богу. Но я помнил о нем, пока не выздоровел. В 18 лет я был уже женат. Мне довелось повстречать его преподобие Изикиела Кальвервелла. Это по-настоящему благочестивый человек, великий пуританский проповедник. Его отстранили от должности за то, что он не носил положенного священнику облачения. Я стал читать Вильяма Перкинса и страшно расстроился, когда осознал, что совершил много грехов и не могу рассчитывать на спасение. Очень долго я вел праведный образ жизни, но не находил утешения в вере». Винтроп закрыл глаза, и перед его внутренним взором прошли картины прошлого. Он задумался, какую из них выбрать для этой беседы. «Когда мне исполнилось 30, — сказал он, — я понял, что моя жизнь бессмысленна. Образование, богатство и связи, которыми я обладал, ничего не стоили. Я погрузился в пучину отчаяния, но я поднялся из этой пучины. Все, что сулило мне надежду, подталкивало меня к Иисусу, говорящему: «Я спасение твое», и я стал новым человеком». Энди внимательно слушал Винтропа. Он чувствовал, как важны для губернатора эти воспоминания. «Я встретил Изикиела Кальвервелла, ты — Кристофера Мэтьюза. Божьей милостью служение этих людей свело нас вместе. Кто я такой, чтобы мешать человеку понять, что предначертано ему Господом?» Энди отправился к капитану, чтобы сообщить ему о решении губернатора. Капитан, бесстрастно выслушав его, сказал: «Путешествие будет долгим. Если мы поладим, оно будет приятным. Если нет, мы можем отправиться на тот свет. Твоя задача предельно проста. выполнять приказы и свои обязанности. Это все. Спустись в кубрик к мистеру Прудену». На следующий день на борт Арбеллы поднялся друг Винтропа, его преподобие Джон Коттон, чтобы прочитать колонистам проповедь. За основу проповеди, что обещает Господь народу своему, он взял 10 стих 7 главы 2 книги Царств. «И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». Коттон подчеркнул сходство между пуританами и избранным народом, усматривая Божью волю в том, что колонисты отправляются осваивать новый свет. Он задал вопрос. «Как узнать, что Господь предначертал мне покинуть одну страну и поселиться в другой?» И сам ответил на него. «Если вы видите, что зло, окружающее вас, нельзя уничтожить и преодолеть, значит, пора трогаться в путь. Это случается, когда тяжкие грехи, в которых погрязла страна, угрожают вам гибелью, когда люди отягощены сверх меры долгами и невзгодами, когда вас преследуют. Задумайтесь, где вы живете и где могли бы жить». Взгляните именно так на то место, где вы намерены поселиться, и вы постигнете Божий промысел. Стоит ли жить в стране, про которую вы не можете сказать, «Жить здесь предначертано мне Господом»? Можете ли вы сказать про свой дом, «Господь усмотрел для меня это место и, несмотря на все преграды, поселил меня именно здесь»? Считаете ли вы, что есть воля Божья в том, что вы получили свою землю в наследство, в дар, купили или приобрели иным законным способом? Если да, значит, это действительно судьба и ваше место здесь. Красноречие Коттона и его мысли произвели на Энди большое впечатление. Но самым замечательным было то, что в дальнем конце палубы он увидел Нелл и Дженни Мэтьюс. Во время проповеди Нелл почти не поднимала головы, как будто ей не здоровилось. После проповеди Энди пошел туда, где сидели Нелл и Дженни. Он заметил, что две женщины помогают Нелл спуститься на нижнюю палубу. Дженни, увидев Энди, вскочила и бросилась обнимать его. «Энди, слава Богу, с тобой все в порядке!» – заплакала она. «Я хотела предупредить тебя, что мы уезжаем из Эдинфорда, но не смогла. Нелл и мистер Купер сообщили мне об отъезде в самую последнюю минуту. Я бы ни за что не уехала, не попрощавшись». Энди тоже обнял ее. Как приятно было видеть ее вновь. «Я знаю», – сказал он. «Ведь кроме тебя мне никто не верил. Я всегда буду помнить об этом, Дженни». «Я и сейчас тебе верю», — сказала она, опустив глаза. Молодые люди заметили, что на них смотрят пассажиры. Они неохотно выпустили друг друга из объятий. «Нелл больна?» «С того дня, как мы уехали из Эдинфорда», — ответила Дженни. «Сначала мы решили, что это от волнения и бессонницы. А теперь уж и не знаем, что думать. Она совсем ослабла и почти не встает с постели. Я буду молиться за нее». Дженни просияла. «Ты что?» «Так приятно, когда ты это говоришь», — сказала она. «Ты очень изменился с тех пор, как мы познакомились. Ты стал более уверенным, зрелым, и это здорово». В 6:00 утра 8 апреля подул северо-восточный ветер. Хриплым голосом боцман скомандовал. «Все наверх! Поднять якорь!» Экипаж пришел в движение, поднимая паруса и извлекая из глубины тяжелый якорь. Капитан прохаживался по палубе, отрывисто давая команды. Большую часть из них Энди разобрать не мог. Впрочем, он не знал даже те слова, что расслышал. Остальные матросы, судя по всему, понимали капитана с полуслова и стремглав бросались выполнять его приказы. Не прошло и нескольких минут, как Арбелла снялась с якоря и покинула гавань. Энди слышал, как плещется вода за бортом судна, которое, повинуясь утреннему ветру, направилось в сторону Английского канала. Ветер был таким слабым, что не всем кораблям удалось миновать канал до отлива. Арбелла прошла его часов в 10 утра, после чего примерно в 3 лье от пролива попала в полный штиль. Лишь около 10 часов вечера подул сильный северный ветер. Судно снова снялось с якоря. К рассвету они были у Портланда. «Все наверх! Готовься к бою!» С кормы были видны 8 парусников. Полагая, что это корабли из Дюнкерка, капитан приказал очистить батарейную палубу. Все подвесные койки были сняты, орудия заряжены, и рядом с ними наготове поставлены ящики с порохом. Пассажиров, которых сначала разместили на этой палубе, временно переселили в кубрик. 25 мужчин, включая Энди, вооружились мушкетами. С севера по-прежнему дул сильный ветер. 8 кораблей приближались к Арбелле. Для них ветер был попутным, поэтому расстояние между ними и Арбеллой быстро сокращалось. Это, без сомнения, были корабли из Дюнкерка. Капитан сделал пробный выстрел, выпустив из арбалета стрелу с шариком зажигательной смеси. Смесь вспыхнула, когда стрела коснулась воды. При необходимости такие стрелы могли прийтись очень кстати. Женщины и детей отвели на нижнюю палубу, где они были в безопасности. Когда все заняли свои места, мужчины на верхней палубе начали молиться. Было отрадно видеть, как это ободрило их. Даже женщины и дети не испытывали страха, хотя понимали, что их жизнь в опасности. У Винтропа всего 4 корабля, а на самом маленьком судне из Дюнкерка не менее 30 медных пушек. Но экипаж и пассажиры Арбеллы полагались на Всевышнего. Хладнокровие капитана и вера помогали переселенцам преодолеть страх. Около часа дня между вражескими кораблями и Арбеллой оставалось не более 1 лье. Чтобы показать противнику, что он не боится его, капитан Мильбурн поменял галс и развернул судно носом к преследователям. «Если они решатся атаковать, — подумал он, — пусть все закончится, пока не стемнело». Мужчины, вооруженные мушкетами, выстроились вдоль бортов и приготовились открыть огонь. Однако, когда корабли подошли вплотную, оказалось, что это не враги, а друзья. Одно судно было голландским, другое французским, 3 корабля английскими. Они направлялись в Канаду и на Ньюфаундленд. Суда обменялись приветственными залпами, и страх сменился всеобщим ликованием. Поскольку опасность миновала, капитаны, заметив 2 рыболовных парусника, купили изрядное количество отличной свежей рыбы. На следующий день суда миновали Плимут. Еще через день они оставили позади острова Силли и вышли в открытый океан. Энди спустился в кубрик. После Ла-Манша распорядок дня стал совсем иным, и он почувствовал, как тяжела жизнь матроса. Он страшно устал. День начался рано, с утра дул сильный северо-западный ветер. Волны били о борт корабля не хуже кузнечного молота. Вода захлестывала палубу, и Энди, как и остальные матросы, промок до нитки. В снастях свистел ветер, концы канатов болтались в воздухе, раздавались команды и слышались отрывистые отклики. На всех парусах Арбелла, рассекая волны, двигалась к берегам Нового Света. За ней следовали Толбот, Эмброуз и Джоэл. Энди начал понимать, что морское путешествие состоит не из одной романтики, как казалось ему раньше, когда он слушал дедушкины рассказы. Он все еще не твердо держался на ногах. Один из матросов сказал ему, что нужно не меньше 3 дней, чтобы привыкнуть к качке. Спустившись в кубрик, Энди обнаружил, что он набит бухтами канатов, запасными парусами и прочими судовыми принадлежностями и хламом. Из-за качки все это превратилось в беспорядочную груду, под которой были погребены и его вещи, одежда и Библия. Энди вспомнил, что матросы любили повторять: «Все свое носи с собой». Здесь не было коек, а свет проникал только через люк. Спать удавалось не более 4 часов в сутки, после чего нужно было выходить на вахту. Энди рухнул на паруса и закрыл глаза. Он думал, что от изнеможения мгновенно уснет, но не тут-то было. Как только он начинал засыпать, его будил очередной приступ морской болезни. 4 часа на него поочередно накатывали волны дремоты и тошноты. 2 раза он выбегал на палубу и исторгал содержимое своего желудка за борт. Промокшим, замерзшим и усталым Энди заступил на свою первую вахту. И все же он с облегчением вышел на свежий воздух. Волны казались ему куда спокойнее той бури, что бушевала у него в желудке. Поднявшись на палубу, Энди обнаружил, что он не одинок в своем несчастье. Здесь было немало пассажиров, страдающих, как и он, морской болезнью. Из-за этого даже пришлось отменить воскресную службу. На следующий день погода была ясная, и больных привели на палубу. Между каютами и грот-мачтой натянули канат, чтобы пассажиры за него держались. Солнечное тепло и свежий воздух помогли путешественникам прийти в чувство, многие из них заметно ожили. Энди получил приказ смазать грот-мачту. Он залез на нее и приступил к делу, прижимая к себе ведро со смазкой. Сверху он увидел, как Дженни вывела на палубу Нелл, которая тяжело опиралась на руку сестры. Она была так слаба, что не могла держаться за канат. Остальные пассажиры повеселели и оживились, но Нелл было так плохо, что Дженни пришлось увести ее назад в женскую каюту. Продолжая работать, Энди молился о здоровье Нелл. «Нет!» — отчеканил капитан Мильбурн, когда Энди в третий раз обратился к нему с просьбой дать добро на встречу с Нелл. «Мне не нужны неприятности! Господи, парень! Да ведь она вообще не хотела, чтобы ты плыл на этом судне!» «Я знаю», — ответил Энди, — «и все же мне надо ее увидеть. Я хочу лишь помолиться вместе с ней». «Молись у себя в кубрике. Господь слышит все молитвы», — отрезал капитан. Видя, как расстроился Энди, он добавил: «Послушай, приятель, на борту полно других женщин. На берегу их будет еще больше. Зачем портить себе жизнь из-за той, которая не желает тебя видеть? Оставь ее в покое. Найди себе кого-нибудь еще». С палубы послышалась команда сменить вахтенных. «Мне пора заступать на вахту», — сказал Энди. «Спасибо вам за совет, сэр». Энди поднялся на палубу. Море было спокойным, дул легкий ветерок. За этот день они почти не продвинулись вперед. В 11 вечера вместе с Энди на вахту заступили еще 3 матроса. Один из них находился ближе к носу корабля, 2 других — на корме. Энди подошел к правому борту и посмотрел на север. На темном и чистом небе ярко сияли звезды, светила луна, которая была гораздо меньше, чем в Англии. Дул прохладный ветер. С самого начала путешествия стояла холодная погода, и все пассажиры давно достали зимнюю одежду. «Добрый вечер, сэр!» Энди вздрогнул от неожиданности и обернулся. Перед ним стояла Дженни. Довольная тем, что напугала его, она засмеялась. «Дженни, что ты здесь делаешь?» Она потеплее закуталась в шаль, накинутую на плечи. «Хотела сказать, что мне не уснуть, но, честно говоря, дело не в этом». Энди недоуменно посмотрел на нее. «На самом деле я узнала у одного из матросов, когда твоя вахта. Только в это время я могу побыть с тобой наедине». Он взглянул на ее нежное лицо, освещенное мягким лунным светом. В синих глазах отражались звезды. Дженни едва заметно улыбнулась, и в уголках рта появились ямочки. Она, в отличие от Нелл, не отвергала его. Может, дело было в одиночестве, а может, в том, что она поверила Энди, тогда как остальные продолжали относиться к нему с подозрением. Но юноша почувствовал, что ему хочется сжать Дженни в объятиях и выплеснуть на нее свою любовь. Любовь, которую он так долго сдерживал, храня ее для девушки, не желавшей иметь с ним ничего общего. Он с огромным трудом совладал с собой и опустил глаза. «Я рад тебя видеть», — произнес он наконец. «Как Нелл?» Дженни обиделась. Надув губы, она отвернулась от него и облокотилась о перила. Встреча превратилась в обычный разговор. Им частенько случалось беседовать о Нелл, о викарии или о ком-нибудь из горожан. Они всегда говорили о других. Дженни тревожила состояние сестры. «С каждым днем ей все хуже и хуже», — ответила она. «Я очень волнуюсь за нее». Девушка заморгала, сдерживая слезы, и посмотрела на лунные блики, играющие на поверхности воды. «Когда умерла мама, мне исполнилось 13. Папа сказал, что у нее была чахотка. Перед смертью она вела себя так же, как Нелл. Она тает на глазах, у нее совершенно нет сил. Она едва дышит и иногда даже не узнает меня. Мне страшно, Энди». Он положил руку ей на плечо. Она повернулась к нему, и они обнялись. Дженни тихо заплакала, уткнувшись Энди в грудь. Он бросил взгляд в сторону кормы. Вахтенные о чем-то оживленно беседовали, не обращая внимания на то, что Энди обнимается с девушкой. На всякий случай он отвел Дженни в сторону, чтобы их не было видно с кормы. Она подняла глаза. Молодой человек ласково вытер слезы на ее щеках. Она привстала на цыпочки и, запрокинув голову, нежно прикоснулась губами к его губам, потом отстранилась и поцеловала его снова. Энди прижал ее к себе и погладил по длинным каштановым волосам. Ее губы были влажными и горячими от слез. Дженни обхватила Энди и приникла к нему. «Я люблю тебя», прошептала она, целуя его. «Как только я увидела тебя, я сразу поняла, что буду любить тебя всю жизнь». Внутренний голос подсказывал ему, что пора остановиться. Однако это был голос разума, едва ли властный над чувствами. Он желал Дженни. Он ощущал живое тепло ее тела и чудесный запах ее волос. И самое главное, эта девушка любила его. «Могу ли я полюбить ее? Если да, все просто. Почему я должен любить ту, которой до меня нет дела? Почему не принять неизбежное? Нелл никогда не снизойдет до меня, а Дженни любит и будет любить». Но он не любил ее. Энди мягко отстранился. Дженни стояла, закрыв глаза и откинув голову, ожидая продолжения. «Я на вахте», — сказал он. «Вокруг люди. Если нас увидят, у меня будут неприятности». Она открыла глаза. Его слова разрушили романтические чары. Энди взял ее руки в свои. Она была такой красивой, а он просто болван. «Я спросил капитана, могу ли я спуститься вниз, чтобы повидать Нелл. Он не разрешил. Не знаю, пойдет ли ей это на пользу. Разве что, увидев меня, она так рассердится, что ее кровь закипит, и она выздоровеет». Дженни засмеялась. «Я могу потихоньку проводить тебя к ней прямо сейчас. Все уже спят». Энди покачал головой. «Это слишком рискованно. Если я оставлю пост, меня могут приговорить к смертной казни». «Когда ты освободишься?» «В 4 утра». «Приходи в женскую каюту. Я буду ждать тебя». «Нет, тебе нужно спать». Дженни улыбнулась своей очаровательной улыбкой. «Поверь мне, сегодня ночью я вряд ли смогу уснуть. Я приду, как только освобожусь». Энди сдал вахту ровно в 4. Он потянулся и сонно побрел в сторону люка. Но вместо того, чтобы спуститься в кубрик, потихоньку направился к каюте, где жили женщины. Нервная дрожь пробежала по всему телу юноши, когда он чуть слышно постучал в дверь каюты. Дверь немедленно отворилась. Дженни ждала его. Она взяла его за руку и втащила внутрь. Он огляделся, стараясь привыкнуть к темноте. Дженни встала на цыпочки и поцеловала его. Она повела его в угол, где стояла койка Нелл. Двигаться приходилось очень осторожно. Каюта была битком набита женщинами и детьми, спящими в повалку прямо на полу. Дженни и Энди встали на колени рядом с койкой Нелл. Щеки Нелл ввалились, а лицо покрылось испариной. Она лежала без движения, дыхание почти не слышалось. Энди было больно видеть ее такой. Она казалась слабой и беззащитной, и Энди не мог не осознавать, что в ее болезни есть и его вина. Если бы не он, она сидела бы сейчас у окна на главной улице, плела кружево для ненасытного лорда Честерфилда или поверяла свои мысли бумаге, пытаясь изменить мир. Вместо этого Нелл умирала в душной тесной каюте. «Что ты здесь делаешь?» Женщина, лежавшая на соседней с Нелл койке, приподнялась на локте, подтянув одеяло к подбородку. Энди узнал ее. Это была леди, которая завтракала с Милбурном, когда капитан Берли впервые привел его на борт Арбеллы. «Я позову капитана», — предупредила она. «Прошу вас, не надо, леди Арбелла», — взмолилась Дженни. «Он не хотел ничего дурного. Он наш друг. Я впустила его, чтобы он помолился за мою сестру». Леди Арбелла оценивающе посмотрела на Энди. Она заметила, что он стоит на коленях. «Вы можете позвать капитана», — произнес Энди. «Но Дженни говорит правду. Я пришел помолиться за Нелл». «Что ж, молись», — сурово промолвила леди Арбелла. Опершись на постель Нелл, Энди сложил руки. «Дорогой Господь», — сказал он, — «я не умею молиться, но прошу тебя, не ставь мне это в вину. Мне очень нужна твоя помощь. Я знаю, что не имею права просить тебя о милосердии, особенно если речь идет о Нелл. И все же я молю о нем, ведь это единственное, что я могу сделать. Дорогой Господь, прошу тебя, исцели ее. Она ни в чем не виновата. Она страдает за мои грехи. Всю жизнь она служила тебе. Она учила детей вере. Она читала Библию, молилась и жила как святая. Она рисковала жизнью, чтобы помочь своей стране. Она не заслужила смерти. Это я должен умереть. Если кто-то должен страдать, отдай ее болезнь мне. Я с радостью приму смерть, если за это ты даруешь ей жизнь. Прошу тебя, позволь ей жить. Пожалуйста. Аминь». Помедлив, Энди поднял голову. «Дорогой Господь», — промолвила леди Арбелла, «прошу тебя, услышь молитву этого юноши и исцели Нелл Мэтьюс». Энди с благодарностью взглянул на нее. «Спасибо», — тихо сказал он. Бросив прощальный взгляд на Нелл, он поднялся на ноги и, осторожно пробираясь между спящими, направился к двери. В темноте он не заметил, что какой-то малыш выпростал свою ручку из-под одеяла. Когда он сделал следующий шаг, раздался пронзительный детский крик. Женщины мгновенно проснулись и в ужасе и недоумении уставились на застывшего посреди каюты юношу. В наказание Энди получил 20 плетей. Его публично высекли, а потом заперли на ночь в трюме, не давая ничего, кроме хлеба и воды. Леди Арбелла попыталась вступиться за него, но это не помогло. Капитана не интересовало, почему Энди находился в женской каюте. Он нарушил приказ и должен был понести наказание, которое оказалось довольно мучительным. От ударов на спине юноши остались красные рубцы. Но еще больнее было ему осознавать, что Нелл не стала лучше. Она все реже приходила в себя. Казалось, Господь не услышал молитвы Энди. Во вторник, 24 мая, капитан изменил курс судна. Джоэл и Эмброуз подошли ближе, чтобы выяснить, все ли в порядке. У экипажа и пассажиров появилась возможность обменяться новостями. На борту Джоэла все были здоровы, однако на Эмброузе умерли двое пассажиров. Их болезнь протекала так же, как и у Нелл Мэтьюс. Во время замера глубины 31 мая лот не достал дна. В этот день два человека на борту Арбеллы пребывали в самом дурном расположении духа – Питер Милбурн и Энди Морган. Капитан был расстроен от того, что Толбот, который они потеряли из виду во время шторма 21 апреля, так и не появился, несмотря на попытки найти его. Оставшиеся три корабля продолжали идти выбранным курсом, но Милбурн отплыл от берегов Англии, имея под своим началом четыре судна, и хотел, чтобы все четыре прибыли в порт назначения. Энди тоже беспокоило исчезновение Толбота, хотя и по иным причинам. На Толботе находилась семья Куперов и большинство переселенцев из Эдинфорда. Неужели Господь помог им бежать из Эдинфорда лишь ради того, чтобы они нашли свою смерть в морской пучине? Неужели так он вознаградил их за веру? А еще ему не давали покоя мысли о Нелл. Болезнь продолжала делать свое черное дело. По словам Дженни, от сестры остались кожа до кости. Энди молился о ней и Куперах днем и ночью, но его молитвы были полны упреков. В среду 2 июня капитан сменил паруса. Он не сомневался, что до северного побережья уже недалеко, и, зная, что у южных берегов корабль может сесть на мель, поставил на грот-мачту прочный двойной парус. Он не хотел рисковать и подходить к скалистому берегу на старых парусах, которые могли в любой момент порваться. В четверг, 3 июня, утром, Милбурн приказал сделать еще один замер глубины. Лот опять не достал дна. Корабли окутал густой туман, потом стеной хлынул дождь. Около 2 часов дня повторили замер. Лот достал дно на глубине 80 морских саженей. Дно было песчаным. Капитан изменил курс и, давая знать об этом другим кораблям, сделал несколько орудийных выстрелов. В пятницу, 4 июня, около 4 утра, Арбелла еще раз изменила курс. Туман был таким плотным, что даже в 2 шагах ничего не было видно. Милбурн приказал мерить глубину каждые 2 часа, но лот не доставал дна. В субботу, 5 июня, туман рассеялся и подул сильный северо-восточный ветер, принесший с собой дождь. Ночью по приказу капитана глубину определяли 2 раза в течение каждой вахты, но лот по-прежнему не касался дна. В воскресенье Бог услышал молитвы колонистов. Погода оставалась холодной и туманной, но замер глубины в 2 часа дня показал, что до дна 8 морских саженей. Туман начал постепенно рассеиваться. На севере, на расстоянии в 5-6 лье, показался берег. Капитан решил, что это мыс Сейбл. В понедельник, 7 июня, промер глубины, сделанный в 4 часа, определил дно на глубине 30 морских саженей. День выдался безветренный, и Милбурн предложил немного порыбачить. За 2 часа они поймали 67 штук трески. Причем почти все рыбины были не менее 1,5 ярда в длину и около 1 ярд в обхвате. Добыча пришлась как нельзя кстати. Запасы рыбы на борту иссякли. Изголодавшиеся колонисты устроили настоящий пир. Во вторник, 8 июня, погода стояла по-прежнему холодная. Около 3 часов пополудни на горизонте вновь показалась земля. Судя по всему, это была гора Мэнсел. С берега дул чудесный освежающий ветерок, напоенный сладким ароматом, напоминающим о цветущих садах. И как случилось когда-то с обитателями Ноева ковчега, в знак своего расположения Господь прислал на корабль дикого голубя. В среду, 9 июня, земля пропала из виду. затем снова появилась и опять пропала. Около 4 часов пополудни вахтенные увидели с правого борта берег. Это была гряда из 3 холмов, которая называлась «Головы 3 турок». Ближе к ночи можно было уже различить деревья. В пятницу, 11 июня, показался мыс Энн. Корабль бросил якорь у Шаальских островов. У берега виднелось несколько суденышек рыбаков. В субботу, 12 июня, в 4 утра Арбелла подошла к гавани. Капитан сделал 2 орудийных выстрела, сообщая о прибытии судов. Корабли прошли через узкий пролив между островом Бейкер и островом Литл и встали на якорь. Около 2 часов пополудни Джон Эндикот, губернатор Сейлема, вместе с пастором Скелтоном и капитаном Левитом поднялись на борт, чтобы поприветствовать колонистов, прибывших в залив Массачусетс. Глава 24. Сказать, что путешественники были разочарованы, увидев поселение Сейлем, значит не сказать ничего, или заявить, что епископу Лоду не было никакого дела до пуритан. Сначала Энди подумал, что жалкая кучка лачуг и бараков на берегу залива – это то, что осталось от временной стоянки колонистов. Должно быть, самого поселения не видно из-за деревьев. Но когда он сошел на берег, стало ясно, что это и есть Сейлем. Энди пытался вспомнить, что он слышал о новом свете раньше. Возможно, он ожидал слишком многого. Но выражение лиц его товарищей по путешествию говорило о том, что они потрясены не меньше. Губернатор Эндикот и Джон Винтроп, оживленно беседуя, прошли мимо Энди. У Эндикота было круглое лицо и круглые глаза с тяжелыми веками. Он носил длинные белые усы, которые топорщились в разные стороны, и длинную редкую бородку, точно приклеенную к подбородку. Суровое выражение лица и резкая отрывистая речь выдавали вспыльчивый нрав. Энди услышал лишь обрывок разговора между Эндикотом и Винтропом. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы понять. Судьба поселения под угрозой. Из 200 переселенцев, приехавших в прошлом году, осталось 85. Более 80 человек умерло, остальные вернулись в Англию. Зимой здесь началась настоящая эпидемия. То же самое происходило в Джеймстауне и Плимуте. Болезнь едва не уничтожила Сейлем. Положение было столь серьезно, что Эндикот махнул рукой на идеологические разногласия и послал за Сэмуэлем Фуллером в Плимут. Доктор Фуллер имел богатый опыт по части цинги, лихорадки и различных заболеваний, которые начинаются после долгого морского путешествия. Если бы не он, болезнь могла бы выкосить все население Сейлема. Когда Эндикот и Винтроп подошли подальше, Энди заметил, что к берегу причаливает ялик Дженни. Он поспешил к девушке навстречу, не давая ей приблизиться к лидерам колонистов. Ему не хотелось, чтобы она услышала их разговор. Энди и Дженни увидели грязных, одетых в лохмотья детей. Они были тихими и серьезными. Прибытие 3 кораблей не вызвало у них интереса. Жители Сейлема тепло приветствовали вновь прибывших. Но за их улыбками таилась печаль. Темные запавшие глаза колонистов обнажали их израненные души. Они устали от невзгод и голода, устали хоронить своих друзей и близких. Они были обессилены и сломлены. Появление новых переселенцев ничего не меняло. В прошлом году сюда прибыли такие же корабли. Теперь большинство приехавших погребены в лесу. Дженни, обычно веселая и оживленная, побледнела от ужаса. Она выглядела так, словно шла по кладбищу и увидела на одном из могильных камней свое имя. Энди пытался ободрить ее, но ему не удалось поднять ей настроение. Единственной приятной неожиданностью были густые заросли земляники, усыпанные крупными, спелыми, сочными ягодами. Путешественники, столько времени сидевшие на одной солонине, с удовольствием срывали их, и это чуть-чуть скрасило невеселый день. Чтобы отвлечь Дженни от мрачных мыслей, Энди предложил ей собрать немного ягод для Нелл. Первую ночь все пассажиры, включая Джона Винтропа, провели на борту корабля. Вождь индейцев, друг Энди Кота, потрясенный видом и размерами парусника, попросил позволения заночевать на Арбелле. Получив разрешение, он улегся прямо на палубе. Стоя в последний раз на вахте, Энди разглядывал спящего индейца. Это не было праздным любопытством. Капитан Мильбурн дал вахтенным на сей счет особые указания. Он не хотел, чтобы среди ночи на судно пожаловали незваные гости. Индеец был смуглым и мускулистым. Одежда из кожи и шкур свидетельствовала о том, к какой жизни он привык. Поднявшись на борт, он изумленно смотрел вокруг, беспрестанно улыбаясь. Обойдя корабль, он, удовлетворенный, улегся на палубе и мирно уснул. Легко этому индейцу быть довольным, ведь ему не пришлось бежать от цивилизации, чтобы поселиться в диком и необжитом месте. Энди уже слышал, как некоторые колонисты высказывали желание вернуться в Англию на Арбелле. Вместо града небесного их встретило царство мертвых. Энди понимал их чувства. Однако он приехал сюда не один. Он был в ответе за двух молодых девушек. Он обещал позаботиться о Дженни и Нелл. Энди сознавал, что Кристофер Мэтьюс не хотел бы, чтобы его дочери поселились в такой... Энди страшился выговорить вслух слово, которое пришло ему в голову. Глушь. Здесь была настоящая глушь. И это слово доказывало, что Энди не прав. Ведь именно его произнес викарий. Пришло время спасаться. Им нужно бежать в глушь. Внутренний голос говорил Энди, что он должен отвезти Дженни и Нелл назад в Англию для их же безопасности. Но он не мог забыть слова викария. Неужели Кристофер Мэтьюс на самом деле считал, что истинно верующим людям место здесь? Как новый губернатор залива Массачусетс, Джон Винтроп объявил о собрании, которое было назначено на 11 часов следующего дня. На него надлежало явиться всем переселенцам, кроме больных и тех, кто за ними ухаживал. Воспользовавшись этой оговоркой, Энди настоял, чтобы Дженни осталась на корабле. Лучше ей не слышать того, что там будет говориться. Винтроп пришел на собрание в поношенных башмаках, старых штанах и потертой грязной рубашке. Он походил скорее на простолюдина, чем на богатого джентльмена с хорошими манерами. Миновав стоящие в беспорядке лачуги, он вышел на городскую площадь, которая напоминала небольшое болото, и обратился к народу. «Не стоит говорить, что мы представляли себе жизнь в новом свете несколько иной!» Послышались нервные смешки. Никто не возразил губернатору. «Но к осени у всех будет крыша над головой, а к следующему лету мы превратим это захолустье в нормальное поселение. Я не хочу вас обманывать!» Запасы продовольствия на исходе. Мы должны немедленно посеять зерно и молиться о том, чтобы год был урожайным. При первой же возможности мы отправим корабль в Англию, чтобы пополнить запасы провизии. «И я первым сяду на этот корабль!» — воскликнул мужчина с модной заостренной бородкой, одетый в белую рубашку с плаеным воротником. Энди знал о нем лишь то, что он прибыл с женой и тремя сыновьями, и что его звали Вортингтон. «Я буду молить Бога, чтобы вы передумали, Питер», — сказал Винтроп. «Я не нанимался жить в грязи, как свинья», — ответил Вортингтон. «Я взял с собой семью не для того, чтобы похоронить ее в лесу». Его поддержали еще несколько человек. Винтроп поднял руку, прося тишины. Он молчал, дожидаясь, пока все успокоятся. Рядом с ним стоял Энди Кот. Губернатор протянул руку, и Энди Кот подал ему листы бумаги. «Когда мы плыли сюда, я спрашивал себя, кто мы и что мы ищем в новом свете. я записал свои мысли. Вчера ночью, как и вы, я размышлял, не совершили ли мы ошибку, покинув Англию. Потом я перечитал написанное в пути. Теперь более чем когда-либо я убежден, что Господь не зря направил нас сюда. Он хочет, чтобы мы остались здесь. Я прочту вам свои записи и надеюсь, что вы поймете то, что ясно мне». Винтроп начал читать. Энди посмотрел на колонистов, на их скрещенные на груди руки, нахмуренные брови и поджатые губы. Все говорило о том, что губернатор взялся за безнадежное дело. Между тем Винтроп продолжал. «Я назвал свои заметки «Христианское милосердие». Пространно изложив взгляд Священного Писания на христианскую любовь, он заговорил о том, как применить ее принципы к новому обществу. Как применить изложенное выше на практике? Рассмотрим четыре момента. Первое – человек. Второе – работа. Третье – цель. Четвертое – средство. Начнем с человека. Мы считаем себя братьями во Христе. Поэтому нас должны связывать узы любви. Мы должны жить этой любовью, если мы действительно те, кем себя считаем. Второе – работа, которую нам надо сделать. С помощью высшего провидения и церквей Христовых нам предстоит создать гармоничное общество, где мирские и духовные власти будут вести себя достойно. Третье – наша цель – улучшить нашу жизнь, служа Всевышнему, создать и упрочить новую церковь, уберечь самих себя и наше потомство от разврата и зла этого греховного мира. Четвертое. Мы наметили, что нам необходимо делать и какова наша цель. Нам предстоит небывалая по сложности работа. Разумеется, мы должны продолжать делать то, чем занимались в Англии, но этого мало. И если мы уклонимся от своей цели и, забыв о воле Божьей, бросимся в объятия современного мира, ища плотских утех и стремясь умножить свое состояние, гнев Всевышнего обрушится на клятвы преступников. Тогда мы узнаем, какую цену нам придется заплатить за невыполнение своего долга. Единственный способ избежать возмездия и позаботиться о своем потомстве – это последовать совету пророка Михея. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом нашим. Надо поддерживать друг друга братской любовью, избегать излишеств ради того, чтобы другие могли удовлетворить свои потребности. В отношениях друг к другу мы должны быть кроткими, добрыми, терпимыми, щедрыми. Нам следует быть расположенными друг к другу, быть готовыми понять ближнего, вместе радоваться, вместе печалиться, вместе трудиться и переносить тяготы жизни, не забывая о своем предназначении и том обществе, которое мы хотим построить. Мы должны чувствовать себя единым целым, поэтому надлежит сохранять спокойствие. Оно поддержит наш дух. Господь, Бог наш, жить среди тех, кто избран им, подлинное счастье, и да благословит Он дела наши, и тогда мы еще глубже познаем Его мудрость, силу, милосердие и истину. Мы увидим, что Бог Израиля с нами, когда поймем, что вдесятером сможем устоять перед полчищами врагов наших, и Он удостоит нас славы и воздаст нам по заслугам. И о новых колонистах, которым удастся добиться успеха, скажут. Подобное по воле Божьей произошло в Новой Англии. Нельзя забывать, что мы – город на холме. Мы у всех на виду, перед нами стоит нелегкая задача. Пройдет немного времени, и наступит холода. Вы знаете, что случилось прошлой зимой в Плимуте и Сейлеме, и понимаете, что, вероятно, кто-то из нас не доживет до весны. Но умереть ради мечты не означает умереть напрасно. Жертвы, которые мы приносим, будь то жизнь или смерть, заложат фундамент для нового общества. Это общество сделает жизнь наших детей, внуков и правнуков счастливой. Каждая семья должна выбрать свой путь. Я остаюсь здесь и при первой возможности привезу сюда жену и близких. В Англии меня ждут гонения. Я предпочитаю покорять дикую природу, а не воевать с епископами. Старая Англия утратила былое величие, а у новой Англии впереди небывалый расцвет. Кое-кто из переселенцев остался непреклонен в своем решении вернуться в Англию. Но в этот день у Джона Винтропа появилось множество сторонников, которых ему удалось переубедить. Среди них был Энди Морган. Первым делом следовало выбрать место для поселения. Разместить всех вновь прибывших в Сейлеме было невозможно. В долины рек Чарльз и Мистик на поиск подходящих земель отправились группы разведчиков. Когда они вернулись и доложили об увиденном, мнения разделились. Принять решение было непросто, но времени на споры не осталось. Нужно сеять зерно и строить дома. Поэтому, несмотря на возражения Джона Винтропа, колонисты разбились на несколько групп. В 4 милях вверх по течению реки Чарльз сэр Ричард Салтонстал основал Уатертаун. Вильям Пинчен заложил Роксбери. Мэттепен был заселен и переименован в Дорчестер под началом Роджера Лудлоу. Помощник губернатора Дадли обустраивал Ньютаун. Инкрис Новелл возглавил базовый лагерь в Чарльстоне, а Джон Винтроп стал основателем Бостона. Для того, чтобы выжить, все колонисты должны были работать с рассвета до темна. Несколько человек отвечали за снабжение поселенцев рыбой. Рыбаки разделились на бригады, и 2 лодки проводили в море круглые сутки, не простаивая ни минуты. Бригады соревновались между собой. Предстояло заготовить как можно больше соленой рыбы, иначе зимой не уцелеть. Были сформированы бригады строителей. Для начала следовало возвести самые простые дома, чтобы перезимовать. Эти постройки, напоминающие жилища индейцев, получили название английские вигвамы. В землю втыкали 3 тонкие жерди, концы которых сверху сгибали и связывали вместе. Чтобы конструкция была жесткой, к вертикальным стойкам привязывали горизонтальные распорки. С одной стороны дома находилась дверь, с другой – очаг. Внутри – только грубо сколоченный деревянный стол и скамейки. Крышу покрывали корой или тростником. Женщины покрепче по утрам работали в поле, а во время отлива собирали на берегу съедобных моллюсков. Остальные ухаживали за детьми и больными под руководством мистера Скелтона-священника, который, кроме того, отвечал за ежедневное распределение провизии. Мистер Хиггинсон, второй священник, должен был молиться и готовить воскресные проповеди, уча поселенцев служить Богу и поддерживать друг друга. Каждое утро колонисты собирались вместе и распределяли работу на день. В полдень они обедали, а затем трудились до 4 часов пополудни. Остаток дня они могли провести со своими близкими. Когда 2 июля в порт на 20 дней позднее Арбеллы наконец-то вошел Толбот, работы были уже в разгаре. 1 июля пришли 2 корабля из 2-го каравана – «Мэйфлауэр» и «Вейл». 6 июля благополучно прибыли остальные суда. Вскоре сбылось пророчество Винтропа, который предрек, что кому-то неизбежно предстоит умереть. В день прибытия Толбота во время рыбной ловли утонул один из сыновей Винтропа Генри. В августе заболела и умерла леди Арбелла. Месяц спустя скончался ее муж Айзек Джонсон. Переселенцы тяжело переживали их смерть. А вот Нелл неожиданно пошла на поправку. С корабля она перебралась в один из английских вигвамов в Бостоне, где разместили больных. Девушка чувствовала себя все лучше, она начала понемногу вставать, ее бледная кожа порозовела. Когда прибыл Толбот, Дженни и Энди сидели у постели Нелл. Дверь распахнулась, и на пороге появились Дэвид и Джеймс Куперы. Отец и сын сразу заполнили собой всю хижину. Им сказали, что Нелл при смерти. О том, что Энди Морган тоже отправился в Новую Англию, они не знали. Сапожник был удивлен, а Джеймс взбешен. Молодой человек вышел вместе с Куперами наружу и рассказал им, как он попал в Новый Свет. Джеймс заявил, что Энди должен вернуться в Англию на Лайоне, когда судно поплывет назад за продовольствием. Однако отец оборвал сына, заявив, что Господь знает, что делает. И если Энди оказался в Массачусетсе, значит, на то Божья воля. По его тону Энди почувствовал, что он тоже не в восторге от встречи, но понимает, что тут уж ничего не поделаешь. Джеймс остался при своем мнении. Среди вновь прибывших оказались еще двое, у кого имя Энди Моргана не вызывало восторга – Маршал и Мэри Рамсден. Они стали мужем и женой. Когда Энди познакомился с ними в Колчестере, Мэри носила фамилию Седжвик, а Маршал был молодым идеалистом, печатавшим пуританские памфлеты. На их щеках отчетливо виднелись клейма, выжженные по приговору суда. Чтобы скрыть отсутствие одного уха, Маршал отпустил волосы. Нельзя сказать, что они встретили Энди враждебно, но и дружелюбия на их лицах не наблюдалось. Они молча развернулись и пошли в другую сторону. Теперь Энди уже не так сильно сердился на Бога. Казалось, Бог прислушался к его молитвам. Нелл начала выздоравливать. Толбот благополучно доставил жителей Эдинфорда на берег залива Массачусетс. И хотя само поселение едва ли оправдало их ожидания, с каждым днем жизнь становилась лучше. Совместная работа сплачивала колонистов, способствуя их духовной близости. Энди трудился как заведенный. Каждый день юноша гнул спину на отведенном ему участке, а после 4 часов вечера, когда рабочий день подходил к концу, и менее трудолюбивые колонисты отправлялись домой или просто беседовали, сидя под деревом для собраний, он, не дожидаясь, пока у бригады строителей дойдут до этого руки, строил вигвам для Дженни и Нелл. Молодой человек так старался, что обратил на себя внимание не только других поселенцев, но и индейцев из племени пикотов, которые откровенно потешались над его усердием. Трое из них регулярно приходили наблюдать за работой колонистов. Обычно они стояли на опушке леса, указывая на хлопочущих поселенцев пальцами и смеялись. Поскольку Энди трудился дольше всех, он стал основным объектом насмешек. Энди старался не обращать внимания на своих соотечественников. Молодой человек знал, что среди англичан он пользуется дурной славой. Молва о его прошлом приплыла вместе с Толботом. Однако он не мог понять, что так забавляет индейцев. Они смеются над его внешностью или над тем, как он работает. Может, он делает что-нибудь не так? Основная работа была уже закончена. Он прочно установил 3 жерди, согнул и крепко связал их сверху. Установил и дверную коробку, а внутри дома сложил каменный очаг с дымоходом из деревянных брусков и палок. Индейцы показывали пальцами на плоды его рук, веселясь от души. Руками они делали непонятные круговые движения. Наконец терпение Энди лопнуло. Взяв палку, он направился к пикотам. Те перестали смеяться. Мужчины, сидящие под деревом для собраний, внимательно наблюдали за юношей. Среди них был Винтроп, который пришел разузнать, каково настроение колонистов. Пройдя примерно половину расстояния, отделявшего его от индейцев, Энди положил палку на открытую ладонь и, балансируя ею в воздухе, помахал им свободной рукой. «Послушайте», — громко сказал он, — «если я делаю что-то не так, покажите, как нужно». Индейцы смотрели на него с опаской. Энди снова сделал приглашающий жест. «Покажите, как надо». Индейцы не шелохнулись. Энди сделал еще несколько шагов в их сторону. Индейцы отступили к лесу. «Не уходите», — попросил Энди и снова помахал им рукой. «Помогите мне, покажите, как надо». Энди медленно приближался к индейцам. Он услышал, как один из сидящих под деревом довольно громко сказал: «Болван! Ведь допрыгается! Его убьют!» Мужчины вскочили на ноги. Когда Энди подошел еще ближе, два индейца укрылись в лесу, а один остался стоять на месте. Энди протянул ему палку на открытой ладони. Индеец посмотрел на палку, потом перевел взгляд на Энди. После этого он протянул руку и взял палку. Энди улыбнулся и кивнул. Указывая в сторону вигвама, он сказал: «А теперь покажи, как нужно!» Индеец оглянулся на своих товарищей. Они с напряженным вниманием наблюдали за ним из леса. Энди сделал несколько шагов в сторону вигвама и жестом пригласил индейца с палкой следовать за ним. Индеец посмотрел на палку, на вигвам и пошел за Энди. Когда они приблизились к строению, Энди указал на дымоход и повторил странные круговые движения, которые делали индейцы, потешаясь над ним. Индеец с палкой кивнул и засмеялся. Он ткнул пальцем в дымоход, тоже сделал круговое движение рукой и снова засмеялся. Энди пожал плечами, показывая, что не понимает. «Что я должен делать?» – спросил он. Индеец не ответил. Энди указал на палку, затем на самого индейца и, взяв его за руку, подвел к строению. Тот, похоже, понял, чего от него хотят. Несколько минут он ходил вокруг вигвама, внимательно изучая его. Взявшись за одну из поперечных жердей, он подергал ее, испытывая жилище на прочность. Потом он обошел вигвам и подергал поперечные жерди с другой стороны. Пара поперечин упала на землю. Индеец привязал их снова, не так, как это делал Энди, и опять подергал вигвам. Теперь жерди держались крепко. Опустившись на четвереньки, он сунул голову в каменный очаг и посмотрел вверх, в направлении дымохода. Обследовав дымоход, он вытащил голову, улыбнулся и сделал круговое движение руками. «Огонь!» – догадался Энди. «Дымоход может загореться!» На этот раз индейец взял его за руку и повел на берег реки. Там они набрали глины, и Пикот показал Энди, как нужно обмазать дымоход изнутри. Переселенцы знали, что это необходимо, однако делали это не всегда и далеко не так тщательно, как индеец. Пикот помог Энди обмазать дымоход глиной не только внутри, но и снаружи. На следующий день индеец вернулся, чтобы помочь молодому человеку закончить работу. Еще день спустя они вместе настелили тростниковую крышу. Отныне не только Энди развлекал любопытных. Теперь они работали вдвоем, Энди и Сазакус. Неизменный интерес помощника Энди вызывали двери, обязательная принадлежность английских вигвамов. Взяв за образец индейские вигвамы, англичане дополнили их двумя европейскими нововведениями – дымоходом и дверью на деревянных петлях. В индейских хижинах для отвода дыма использовалось отверстие в крыше, а вход завешивался шкурой. Сазакус, который, по-видимому, очень гордился тем, что помог соорудить дымоход, затаив дыхание, смотрел, как Энди устанавливает дверь. Жилище Нелл и Дженни имело и еще одну особенность, отличавшую его от других хижин. Как-то вечером Сазакус указал на трубу, потом сделал порхающее движение пальцами, после чего уронил кисть руки на тростниковую крышу. Энди понял его. Пепел и зола, летящие из дымохода, могут опуститься на крышу и вызвать пожар. Пожары были общей проблемой и для колонистов, и индейцев. Поломав голову, Энди нашел выход. Он отправился на Арбеллу, которая все еще стояла в порту, и попросил капитана Милбурна продать ему рваные паруса. Старой парусиной он покрыл хижину. Сазакус был в восторге от незнакомого ему материала. Увидев реакцию своего помощника, Энди купил у капитана еще парусины. Ее хватило и для него, и для Сазакуса. Вместе с новым приятелем он отправился в деревню, где жили пикоты. И два вечера подряд строительная бригада Морган и Сазакус развлекала зрителей-индейцев. Рамсдены не заметили, как их к новому жилищу подошел Энди. Рабочий день уже закончился. Строители только что возвели этот дом, и маршалу и мэри не терпелось в него въехать. Он был совсем крохотным, и все же в нем было куда удобнее, чем в палатке, где ютились еще несколько семей. В определенном смысле для молодой пары это стало началом новой жизни. Они уже забыли о боли и ненависти, которые испытали в Англии. И тут к ним явился незваный гость. Его присутствие напомнило все то, что они так хотели оставить в прошлом. Маршал и Мэри как раз принесли в хижину часть своего скарба и собирались отправиться за остальными вещами, как вдруг дверь отворилась, и на пороге появился Энди Морган. «Добро пожаловать в Новую Англию», — сказал он. Маршал остановился и загородил собой вход в дом. За его спиной показалась Мэри. «Кто там маршал?» — спросила она. Маршал Рамсден ничего не ответил. Он помрачнел, шрамы на его щеках стали ярко-алыми. «Маршал!» — снова раздался голос Мэри. «Что случилось?» Маршал шагнул за порог, позволяя Мэри самой посмотреть на незваного гостя. «О!» — молодая женщина никак не ожидала увидеть Энди. Она невольно прижала руку к груди. На ее лице мелькнул страх, спустя мгновение его сменила тревога. Она переводила глаза с Энди на мужа. «Что ты здесь делаешь?» — спросил маршал. Вопрос прозвучал враждебно. Он словно поставил перед Энди барьер, который тот должен был преодолеть. «Не думаю, что мне удастся убедить вас поверить мне», — начал Энди. «Не могу с тобой не согласиться. Теперь можешь идти». Слова маршала обожгли Энди, словно удар плети. Энди принял удар. Он понимал, что заслужил его. Юноша взглянул на Мэри, пытаясь понять, разделяет ли она чувства маршала. Она с тревогой смотрела на разгневанного мужа. «Я пришел попросить у вас прощения». Ответа не последовало. Хозяева не смягчились. «Я причинил страдания многим. Самое страшное, что я делал это не по убеждению. Я просто жаждал славы и богатства. И работал на тех, кто мог мне их дать». Энди замолчал, ожидая реакции Рамсденов. Ее не последовало. Маршал стоял, скрестив руки на груди. На его скулах играли желваки. Было видно, что он с трудом сдерживается. Мэри испуганно смотрела на мужа. «Как я уже сказал, у вас нет причин верить мне. Но с тех пор, как мы расстались, я стал христианином. Эту историю мы уже слышали», — резко оборвал его маршал. «И за то, что мы в нее поверили, нас наградили украшениями на щеках». Продолжать не было смысла. Во всяком случае, сейчас. «Простите меня», — покаянно сказал Энди. Бросив взгляд на Мэри, он повернулся и шагнул за порог. «Энди», — окликнула юношу Мэри. «Оставь его», — прогремел маршал. «Не кричи на меня, маршал Рамсден», — вспыхнула Мэри. Она никогда не давала другим спуску. «Ты не представляешь, сколько горя ты нам причинил», — сказала она Энди. «Это ничто», — она указала на следы ожогов на щеках, — «по сравнению с болью, которую мы испытали, когда узнали, что ты уничтожил Джастина». При этих словах Энди почувствовал жгучую боль. Он вспомнил о казни Кристофера Мэтьюза. «Мы знали, что, печатая памфлеты, идем на риск», — продолжала Мэри. «Но мы верили, что если нас схватят, их будет печатать кто-то другой. Мы просто помогали распространять идеи Джастина. Ты же заставил его замолчать. Во время суда над Кристофером Мэтьюзом мы молили Бога о чуде. На Тауэр-Хилл мы молились о том, чтобы Господь прислал кого-нибудь спасти его». На глазах Мэри показались слезы. «Потом мы услышали о приеме, который дал в твою честь король. В голове не укладывается, как Господь допустил, чтобы такой человек, как Кристофер Мэтьюс, погиб, а ты остался жить». Энди готов был расплакаться вместе с Мэри. «Я тоже не понимаю этого», — сказал он. «Тому, что я сделал, нет оправдания. Я не заслужил Божьего милосердия, но его милостью я был прощен. Это все, что я могу сказать». «Очень удобное милосердие!» — с гневной насмешкой воскликнул маршал. «Меня простил не только Господь, меня простил Кристофер Мэтьюс». «Легко говорить за того, кого нет на свете». «Я отказался от всего, к чему стремился раньше. Теперь мое единственное желание — продолжить дело человека, которого я уничтожил. Поэтому я здесь. Только поэтому. Здесь меня не ждут ни богатства, ни слава. Здесь нет ничего, кроме невзгод и возможности построить общество, которое будет жить по Слову Божьему. Бог — свидетель. Ради этого я готов отдать жизнь». Энди сделал все, что мог, но по лицу Мэри, стоящей рядом с мужем, он понял, что сегодня прощения не будет. Уходя, он дважды оглянулся. Они стояли на том же месте в тех же позах, маршал, скрестив руки на груди, а рядом с ним Мэри. Спустя несколько минут Энди вернулся к хижине Рамзденов. Хозяев в доме не было. Видимо, они ушли за своими вещами. Несмотря на это, молодой человек принялся за работу. «Что ты делаешь с моим домом?» Еще издалека заметив Энди, маршал бросил вещи и подбежал к юноше. Тот натягивал парусину на тростниковую крышу. «Это защитит крышу от искр, которые будут лететь из трубы», — ответил Энди, продолжая работать. «Завтра я обмажу глиной трубу». «Строители обычно обмазывают глиной лишь часть дымохода. Они слишком торопятся». «Прочь от моего дома!» — закричал маршал. Мэри взяла мужа за руку. «Он говорит разумные вещи, маршал». «Никто не обтягивает крышу парусиной!» — кипятился маршал. «У Нелл и Дженни Мэтьюс тоже такая крыша». «Мэтьюс?» — переспросила Мэри. «Это дочери Кристофера Мэтьюза. Они прибыли на Арбелли». На следующий день Энди обмазал глиной дымоход и трубу в доме Рамстонов. Нелл сумела без посторонней помощи дойти от приюта для больных до своего нового дома. И хотя она брела, едва передвигая ноги, и то и дело отдыхала, прогресс был налицо. Ведь еще пару месяцев назад мало кто верил, что она поправится. «Это Энди построил!» Дженни распахнула перед сестрой дверь. Энди стоял рядом с Нелл. Он был готов в любую минуту прийти ей на помощь. Нелл постояла, прислонившись к косяку, потом подошла к грубо сколоченному столу и села на скамью. Дженни и Энди терпеливо ждали, пока она отдышится. Нелл посмотрела на три жерди, скрепленные сверху, на сложенный из неотесанных камней очаг, на земляной пол, покрытый соломой, и погладила рукой шершавую поверхность стола. «Красиво!» — сказала она и заплакала. Энди не ожидал похвалы. Ему хватило бы и простого спасибо. К слезам он тоже не был готов. «Это временное жилье», — объяснил он. «Весной я построю для вас настоящий двухэтажный дом, где захотите. Сами выберите место». Нелл с трудом сдерживала слезы. Она промокнула носовым платком глаза и вытерла нос. «Спасибо, не стоит. Я благодарна вам за все, что вы сделали для нас, мастер Морган, особенно пока я болела. Но я скоро поправлюсь, и мы с Дженни сами сможем позаботиться о себе». «Нелл, почему ты так груба с Энди?» Дженни приблизилась к сестре. «Ах, его зовут Энди?» — сказала Нелл. «И когда же ты успела так сблизиться с мастером Морганом? Чем вы занимались, пока я болела?» «Это несправедливо», — сказал Энди. «Дженни не отходила от тебя. Ты неоправданно риска, и я не понимаю, почему». «Риска? А чего ты ждал? Как я должна себя вести? Из-за тебя мы оказались в этом забытом Богом месте. Из-за тебя вынуждены жить в сарае. Я чуть не умерла во время плавания. Неизвестно, переживу ли я зиму. Десятки тех, кто был куда крепче меня, не вынесли ее. И это ты убил единственного мужчину в нашей семье». «Нелл, перестань!» Дженни тронула ее за плечо. «Ты просто устала. Ты отдохнешь, и тебе полегчает. Не надо меня опекать. Может быть, физически я ослабла, но голова у меня в порядке. Мастер Морган сказал, что ему непонятна моя резкость. Где уж ему понять? Ведь это не его отца предали и убили. Это не его семью уничтожили. Это не его жизни разрушили. Нелл. Пусть говорит, остановил Дженни Энди. Она давно хотела сказать мне это. Как мы будем зарабатывать себе на жизнь? Нелл больше не стеснялась своих слез. Много ли в Новой Англии тех, кому нужно кружево? Здесь нет даже ткацких станков. На что мы будем жить? Я позабочусь о вас, сказал Энди. Я обещал это вашему отцу. Вот как? Ты давал это обещание отцу, когда ему выжигали клеймо на щеках или отрезали ухо? И тут Энди вспылил. Хватит, Нелл. Я старался помешать епископу Лоду добраться до твоего отца. Я пытался спасти его после ареста. Я отказался от всего, к чему стремился, надеясь, что когда-нибудь смогу стать похожим на него. Что же до этого дома? Энди кивнул на хижину. Согласен, его нельзя назвать дворцом, но это лишь временно. Обещаю, через год у вас будет отличный дом. Что ты понимаешь в домах? Возмутилась Нелл. За всю жизнь ты построил лишь эту лачугу. Уж поверь мне, понимаю, скрипнув зубами, ответил Энди. Что до лачуги, то по сравнению с Морган-Холлом ваш дом в Эдинфорде – настоящая халупа. В дверь постучали так энергично, что дом задрожал. «Нелл, Нелл, у тебя все в порядке?» Это был Джеймс Купер. Дверь распахнулась, прежде чем Нелл успела ответить. «Опять ты! Что ты здесь делаешь?» зарычал Джеймс, увидев Энди. «То же самое я хотел спросить в Эдинфорде, когда застал тебя в доме Нелл!» не замедлил отозваться Энди. Рыжий великан схватил юношу за рубашку и замахнулся на него кулаком. «Джеймс Эйбл Купер, отпусти его!» Из последних сил прерывистым голосом закричала Нелл. «Я вышвырну его отсюда, Нелл!» Джеймс потащил Энди к двери. «Нет!» – тихо, но решительно сказала Нелл. Джеймс хорошо знал этот тон. Он неохотно отпустил Энди. «Теперь послушайте вы оба! Вон из моего дома! И больше никогда не возвращайтесь сюда!» «Нелл, дорогая!» – заскулил Джеймс. «Значит, мне самой придется встать и выпроводить вас!» – сказала Нелл. «Нелл Мэтьюс, я и так слишком долго ждал тебя», — упорствовал Джеймс. «Твой отец умер, и тебе нужна опора. Я пришел сделать тебе предложение». «Не сейчас, Джеймс», — сказала Нелл. «Уходи». Джеймс Купер поднял толстый волосатый палец. «Я не шучу, Нелл. Мне надоело тебя ждать. Если ты не согласишься выйти за меня, то меня больше не увидишь. Если я уйду, то уже навсегда». «Именно об этом я и прошу», — устало произнесла Нелл. «Я хочу, чтобы с этим было покончено. Уходи». Джеймс ошарашенно взглянул на нее. Видя, что девушка не шутит, он резко толкнул дверь. Створка распахнулась и так сильно ударилась о стену дома, что одна из деревянных петель сломалась. Джеймс ушел. «Ты тоже», — сказала Нелл Энди. «Ты не можешь так поступить!» — заплакала Дженни. «Ладно, Джеймс, но Энди...» «Могу!» «Это и мой дом, и Энди может приходить сюда, когда захочет!» «Пока я жива?» «Нет!» Было видно, что Нелл совсем обессилела. Побледнев, она опустила голову на стол. Дженни взглянула на Энди. «Подожди меня снаружи!» — сказала она. «Нелл, надо отдохнуть, я постелю ей постель». Когда Энди увидел, как плохо Нелл, от его гнева не осталось и следа. Конечно, ему было тяжело слышать сказанное Нелл, но она серьезно болела и не знала, что ждет ее впереди. Он ругал себя за то, что забыл об этом, и начал спорить с ней. Энди вышел наружу и закрыл за собой сломанную дверь. «Мне очень жаль», — сказала Дженни и взяла Энди за руку. «На самом деле Нелл так не думает». «Не думает, но она нездорова и напугана. И она права». Дженни прижалась к нему. «Пойдем в лес». Было начало октября, листва уже начала менять цвет, и в лучах заходящего солнца лес пылал разными красками. Кое-кто из переселенцев занимался обычными будничными делами. Шел за водой к реке, одалживал у соседа тлеющий уголек, чтобы растопить угасший огонь, занимался починкой жилища. Жизнь шла своим чередом, и люди постепенно привыкали к этому, оправляясь от первого потрясения. Под деревом для собраний, как всегда, сидели несколько человек, наблюдая, как Энди и Дженни рука об руку идут к лесу. Новостей было немного, а значит, и тем для разговора тоже. «Ты построил замечательную хижину», — сказала Дженни. «Ерунда», — ответил Энди. «Получилось не бог весть что. Я всегда восхищался дедом и хотел стать похожим на него. Он построил Морган Холл, а я — жалкий вигвам. Хвастаться нечем». «Энди Морган, ты не должен так говорить. Когда твой дедушка возводил Морган Холл, разве его жизнь была в опасности? Разве он построил его для другого, а сам продолжал спать в старой палатке?» «Нет». «Если бы у тебя были его возможности, я уверена, ты возвел бы особняк не хуже Морган Холла. Но еще неизвестно, смог ли бы он на твоем месте построить такой чудесный дом». «Ты добрая, спасибо тебе». В этот момент они зашли в лес, и Дженни сказала: «Нет, мастер Морган, это тебе спасибо». И она обвела руками его шею и страстно поцеловала. Энди не понимал, что с ним творится. Он любил Дженни, но еще больше любил Нелл. Зря они пошли в лес. Он не должен обнимать Дженни. Но тепло ее тела было таким восхитительным. Задыхаясь, она сказала: «Энди, любимый, я давно хотела отблагодарить тебя, но нам никак не удавалось остаться наедине». Она вновь поцеловала его. «Дженни!» Энди попытался остановить ее. Она обхватила его голову и изо всех сил притянула к себе. Как он ни сопротивлялся, его губы встретились с ее губами. «Дженни, нет!» — выдохнул он, но она не слушала. Он взял ее руки в свои и осторожно высвободился из объятий. «Нет, это неправильно!» Он старался быть твердым, и его слова прозвучали слишком сурово. «Что значит нет?» — спросила она. «Это неправильно. Нам не следует делать это». На ее лице появилось озорное выражение. «Оказывается, мастер Морган», — промурлыкала она, — «вы очень застенчивы». Дженни провела рукой по его груди и прикоснулась к воротнику рубашки. «Вы меня удивили. Я не думала, что вы такой правильный». Энди вновь взял ее за руки. «Дело не в этом», — сказал он. «Вот и отлично». Ее глаза засияли, и она опять прижалась к нему. «Дженни, прошу тебя, послушай». Энди осторожно отстранился. Она резко отпрянула от него, обиженно оттопырив нижнюю губу. По глазам было видно, что Дженни сердится. «Так нельзя», — объяснил он. «Мы не можем вести себя подобным образом». Энди видел, что она поняла его, потому что отошла еще дальше. На ее глазах показались слезы. Нижняя губа задрожала. «Дженни, я не хотел тебя обидеть. Ты мой единственный друг». «Друг?» — воскликнула она. Энди кивнул. «Мой самый близкий друг. Ты поверила мне, когда не верил никто. И я никогда не забуду этого. Я люблю тебя как друга и буду любить всегда. Но мое сердце принадлежит Нелл». Девушка беззвучно заплакала. «Дженни!» Энди протянул к ней руку. «Не трогай меня!» Она ударила его по руке. «Дженни, прошу, пойми меня!» Не сводя с Энди глаз, она попятилась от него. Ударившись о дерево, Дженни поморщилась от боли и, не сдерживаясь, разрыдалась. Ее ноги подкосились, и она опустилась на землю у подножия дерева. «Дженни, я не хотел тебя обидеть, но я не знаю, что еще сказать!» Он сделал шаг в ее сторону. Она сверкнула глазами и, словно дикий зверек, который обороняется лапой, вытянула вперед руку. Медленно поднявшись, она сквозь слезы произнесла: «Я тебе помогу. Скажи своему единственному другу «прощай»» и бросилась прочь. Энди слышал, как, продолжая рыдать, она выбежала из леса. Ей не сразу удалось открыть сломанную дверь, закрыть ее тоже оказалось непросто. После того, как дверь захлопнулась, плача больше не было слышно.